Можно думать о судьбах мира, можно вторгаться в его историю. Любить же можно только близких. Поэтому я и говорю, дружба не просто романтическое слово. Это довольно тяжкая работа. Вот звонит мне друг из другого города в 3 часа ночи. Лёва, ты мне нужен. Прилетай. У меня может быть температура. Забот полон рот, безденежье, но я должен лететь. Если другу плохо, я продам последнюю рубашку, если кто купит, и полечу. Я просто обязан это сделать. Со мной самим были такие случаи, и друзья никогда не отказывали мне в помощи. Однажды я попал в очень тяжелое положение. Мне нужно было вылететь в другой город, а я без денег. Я обратился к товарищам и объяснил им свою ситуацию. Конечно, я понимал, что они далеко не богатые люди, но они собрали мне деньги, и я улетел. А потом задним числом я узнал, что кто-то продал часы, кто-то куртку, кто-то еще что-то. Вот это дружба. Как-то со мной произошел дурацкий случай. Позвонил мне Алексей Баталов, а я к нему очень трепетно отношусь. Он один из редких актеров, который сумел сохранить в себе душевную гармонию, интеллигентность. Все, в общем-то, разночинцы, а он аристократ в нашей профессии. И он мне говорит, что есть возможность купить «Волгу». А у него не хватает денег. А у меня в это время были на книжке какие-то деньги. Я отвечаю: Леша, о чем разговор? Я сейчас езжу, сниму деньги, еду к тебе, жди. Только положил трубку, снова звонок. Звонят из магазина «Детский мир». Собрали, говорят, для дочки Кати какие-то вещи, и их нужно выкупить. Еду в сберкассу. Снимаю все деньги, какие были, и мчусь в «Детский мир». Там мне вручает пакет с детскими вещами, я расплачиваюсь и спускаюсь вниз, и тут чувствую, у меня чего-то не хватает. Ну, конечно, на руке у меня болталась такая маленькая сумочка, которую в народе называют педерасткой, с деньгами, и вот ее нет. Мне становится как-то нехорошо, что делать, где искать. И все же я на всякий случай, возвращаясь к прилавку, вижу, лежит моя педерастка. А продавщица спрашивает: это ваш кошелек? Мой, говорю. Вот я его стерегу, а там есть деньги? Есть. Расстегиваю сумочку. Продавщица заглянула в нее и ахнула. А у меня мысли совсем не о деньгах. Я думал о другом, что бы я сказал Баталову, если бы приехал к нему без денег. И что подумал бы Баталов, что я в последний момент раздумал давать ему деньги. Ведь только что звонил, жди, еду, какой стыд, какой позор. Слава Богу, отдал эти проклятые деньги. А он мне говорит: возьми, пожалуйста, расписку. Она лежит под хрустальной вазочкой. Леша, начиная обижаться, ведь мы же с тобой друзья. Как я могу взять у тебя расписку? Мы что, уже не доверяем друг другу? Возьми, возьми, говорит он мне, мало ли что может со мной случиться. Вот такой это странный, замечательный человек Алексей Баталов. В детстве у меня было очень много друзей по играм, по дураковалянию, по дракам. Были подружки: Наташа Соколова, Марина Мусинян и Неля Горитько. Нас связывала дружба по драмкружку, по катку. Надо сказать, что каток был самым популярным местом, где собирался весь район. Девочкам нравилось, когда местная шпана говорила: к этим девчонкам не приставать, это девчата Седова. Было у меня среди множества прозвищ и такое. Волосы у меня за лето выгорали, потому мне и дали такую кликуху. Мы здорово катались. Особенно нравилось нам...